А он жив? Похоже, что так. А кто он? Был директором большого московского гастронома, потом сел, потом вышел, отработав где-то в пустыне года два Змееловом. Змеелов. Директор гастронома, торгаш, махинатор, и нате вам, Змеелов. Слыхал про такое? Нет. Ну, вернулся, ну, приняли его, стали помогать. А он возьми, да и начни свои змееловские навыки показывать. Здесь, у нас. Короче, мстить надумал. Свой по своим. Хуже нет. Вам важно, чтобы он был мертв? Глупости говоришь. Мне важна ясность. Мне надо понять, кто в мою спину нацелился. Как ты оборонишься, когда не знаешь, кто твой противник? Силен ли? Поверь, эти торгаши, которых увели, ко мне лишь косвенное касательство имели. Ну, помогал им кое в чем, всего лишь. Веришь? Я им, они мне. Для уюта жизни веришь? Верю, сказал Геннадий, а в глазах его встали сотни. Вспомнилось, как стоял, задрав голову, высматривая их вершины. Вспомнились голоса. Его, Кочергина, голос. Это все мелкота для меня. Ну, выговор, ну, понизят, переживем. Но нужна ясность, ясность. Вот что. Попрошу-ка я тебя еще об одном одолжении. Пошли. Кочергин выскочил из-за стойки, заспешил в свой кабинет, снова мимоходом крепко прихватив пальцем Геннадия за локоть, проскочили гостиную, где такой жил мир да покой, где бы хорошо было остановиться, усесться в креслице перед громадным экраном цветного телевизора, включить его и, попивая хоть виски, хоть водку, заняться уютным делом слежения за чужой жизнью там, на экране, пусть даже и трагедией какой, с убийствами, с изменами, с автомобильными катастрофами. Страшно очень, а все равно уютное это было бы занятие, чужая б там мелькала жизнь, чужие раздавались судьбы. Нет, проскочили мимо экрана сказочного, было Кочергину не до сказок. Вошли к нему в кабинет. Тут Рем Степанович отпустил Геннадия, подсев к столу, торопливо что-то начал писать. Снова записочка, такая же, как та, которая все еще лежит в кармане. Геннадий не вспомнил про нее, не выбросил за ненадобностью. Пойдет домой, выбросит в урну. Кочергин продолжал писать, а Геннадий от нечего делать пошел вдоль стен, стал разглядывать картины, которых тут было порядком. Не только книги про Москву собирал Рем Степанович, но вот и картины, все у него были о Москве, узнавались иные места. То глобус на доме подскажет, что это угол Калининского проспекта, хотя... Дома на картине в тумане, улица, проспект этот в ночную синеву укрыт, лишь огоньки мерцают. Но узнал точно проспект Калинина. А это вот купола Василия Блаженного. Их вроде смыло в сторону, они вроде плывут в воздухе, но узнать можно. А это вот... А не их ли это Сретенка? В зачине своем, где стоит на углу церковь Святой Троицы в листах. Она сейчас не в листах, а в леса одета, ее реставрируют. Геннадий заглядывал туда к реставраторам, смотрел, как работают. «Терпение, еще раз терпение», — сказал ему один бородатый, хоть и молодой парень-реставратор. Геннадий им там проводку вел, времянку, чтобы под кровлей посветлее было. Спешил, как всегда. А этот с бородой... Наставлял смешным басом, что во всяком деле и в их особенно терпение необходимо, что одно лишь оно, терпение, ведет к победе в труде,